Его бокал уже убрали со стойки, он заказал еще. Бармен поставил музыку. В полумраке негромко зазвучала композиция группы «Глюцифер». «I got a war, baby. I got a war with you». «Он не придет. Харри не придет. Что бы это могло значить? Черт возьми, это не по его вине». В 17:30 дверь бара открылась. Рогер с надеждой поднял взгляд и увидел мужчину в кожаной куртке. Тот смотрел на него. Рогер покачал головой. Мужчина бросил взгляд вокруг, провел ладонью по шее и вышел. Первой мыслью Рогера было побежать следом, спросить, что значит этот жест рукой. Что операция завершена? Или что Томасу... Зазвонил мобильный телефон. Он ответил. «No show?» «Не появился?» — поинтересовался голос. Это был голос не того мужчины в кожаной куртке и точно уж не Харри, но что-то в нем было знакомое. Что мне делать? Тихо спросил Рогер. «Пробудешь там до 8:00», — ответил голос. «И позвонишь на нужный номер, если он появится. А Томас?» «С твоим младшим братом ничего не случится, пока ты делаешь то, что мы тебе говорим, и никому ни слова. Разумеется, я удачно посидеть, Йендем». Рогер сунул телефон в карман и окунулся в пивной бокал. Когда он вынырнул, чтобы перевести дыхание, было уже 8:00. Прошло 2.5 часа. «Ну, что я говорила?» Рогер обернулся. Она стояла прямо за спиной, жестом подзывая бармена. Тот нехотя начал вставать со стула. «А кто это другие?» — спросил Рогер. «Какие другие?» «Вы сказали, что вместо тех, кого действительно ждешь, приходят другие. Те, кого приходится брать, да еще и с благодарностью, милый. Такие, как ты или я». Рогер развернулся к ней. «Как она говорила? Без рисовки, без драмы? С улыбкой безысходности?» Он почувствовал что-то особенное. «Какое-то родство». Теперь он разглядел ее глаза, губы, конечно, она красива. «Это вас так муж побил?» — спросил он. Она подняла голову и, выставив вперед подбородок, посмотрела, как бармен наливает пиво. «А вот это не ваше дело, молодой человек», — отрезала она. Рогер на мгновение закрыл глаза. «Какой странный день. Один из самых странных в его жизни. Стоит ли прекращать странности?» «Может стать и моим», — сказал он. Она обернулась и пристально на него взглянула. Он кивнул на ее столик. «Судя по размерам вашей сумки, уже бывший муж. Если вам сегодня нужна полоса для аварийной посадки, у меня большая квартира и найдется даже лишняя спальня. Вот как?» Ее интонация была скорее отрицательной, но выражение лица изменилось. Теперь в нем появился какой-то вопрос, даже любопытство. «Квартира внезапно увеличилась этой зимой», — сказал он. «С вашего разрешения я еще посижу здесь, и если вы готовы составить мне компанию, с удовольствием заплачу за ваше пиво». «Действительно», — произнесла она, — «почему бы нам не подождать вместе?» «Человека, который так и не придет?» Ее смех вышел грустным, однако она все же сумела засмеяться. Свен сидел на стуле и смотрел из окна на улицу. «Может, тебе все-таки лучше было бы сходить?» — спросил он. «Может, у журналиста это случайно вырвалось? Не знаю». Харри лежал на диване и изучал завитки сигаретного дыма, которые поднимались к потолку. «Думаю, что он скорее бессознательно предупредил меня об опасности. Одно то, что ты описал Воллера как офицера, который вел расследование, а журналист назвал его инспектором, вовсе не означает, что журналист знает, что это Воллер. Он мог и угадать. Может, и случайность, а может, специально хотел предупредить меня, зная, что его... прослушивают. Ты параноик, Харри. Вероятно, но это не означает, что тебя не ищут. Говорил уже. Ты мог бы позвонить другим журналистам. Я никому не верю. Кроме того, думаю, нам не стоит больше звонить с этого телефона. Мне вообще кажется, его надо выключить. Воллер же не может знать, с какого телефона ты звонишь. Зеленый сигнал Эриксона погас, и Харри сунул его в карман пиджака. Ты, Сивертсон, очевидно, плохо зная, что Том Воллер может и чего не может, — угрюмо сказал он. «Мы с моим другом-таксистом договорились, что между 17:50 и 18:00 он позвонит мне из телефона автомата. Ты слышал звонок? Нет?» Значит, они уже знают о телефоне.